Провокация с дружеским благодарным поцелуем, явно постановочная, и боюсь, что утвержденная у сестренки. Явно что-то замышляет эта девичья шобла насчет меня. Но вот смотрю на свою соседку, и вся обида отходит в сторону, на это маленькое чудо не получается долго обижаться. Весело болтаем ни о чем, идя по коридору большой школы. Переходы между классами – обычное дело в старших классах, у каждого преподавателя свой тематический класс. Может, зайдешь сегодня в гости? Между смешками и обоюдными подколками спрашивает меня малолетняя красавица. Я же машу головой. Сегодня никак, отвечаю я, дела. На этой неделе вообще, вряд ли что получится. Можно в воскресенье встретиться в городе, или я за тобой заеду. Заедешь. Удивилась подруга. Да, спокойно и с достоинством отвечаю я. Тут у меня появилась личная поджопная машина с водителем. Она в нашем полном распоряжении будет. Погуляем, в кино можно сходить. В клуб не приглашаю, пока, там, на костылях, я явно лишним буду, не потанцевать, не выпить толком, а вот посидеть в кино можно, а перед этим в кафе заскочим, мороженое там, или еще чего. Ты, кстати, как к шампанскому относишься или приличному вину? Ленка только засмеялась. Да никак не отношусь. Нельзя, домашние учуют и мне всю задницу на лоскутки порвут, а папа и тебе потом отсыпет горячих. На Новый год мне бокал шампанского налили, а я потом сейчас смеялась, так в голову стукнуло. Ладно, пошли быстрей, скоро звонок прозвучит. И не лелей планов меня спаить. Не получится, я девушка целомудренная, а как выпью, становлюсь резко и неприлично веселой. Попридержи коней, а вот мороженое поесть не откажусь. Ну, тогда на воскресенье свидание перенесем, хохмлю я. Для свидания отношения нужны, а ты и так меня каждый день рядом за партой лицезреешь, смеется девчонка, но за предложение спасибо. Я придержал ее за локоток, так я и не понял, заезжать за тобой в воскресенье или искать себе в пару на развлечение кого-другого. Напрямую спрашиваю я. Конечно, заезжай, но давай после обеда, я выспаться в выходной хочу. Тогда в воскресенье я у тебя в два. Решаю я. Договорились, кивает Лена. Приемка квартиры, назначенная Владленом на 3 пополудню, прошла быстро и весьма качественно. Мне все понравилось. А вот спецам не очень. Нашли недоделки и пару моментов откровенного брака. На переделку выделили время после отбытия иностранной делегации, но сказали, что в конце недели въеду в свои новые апартаменты, что, естественно, меня абсолютно не устраивало, если помнить, что мне очень не терпелось опробовать в джакузи. Так Владлену и заявил. Недоработки пускай устраняют в рабочее время, пока я в школе и после обеда на тренировках, в 5 дня, чтобы работы сворачивали, так что расклад такой, сразу после убытия японцев я заселяюсь, гляну, что как, если что покажется неприемлемым, то придется устранять, что покажется, насупился Владлен, все то, что не понравится, стою я на своем, может, что перевесить надо будет или передвинуть. Мне хотя бы пару дней пожить, причем одному. Понять, все ли устраивает меня. Так что в четверг у меня новоселье, но отмечать будем позже, после моего личного утверждения работ, а не только комиссии. Владлен махнул рукой. Принимается. Владлен, с привлеченными в качестве экспертов специалистами, убыл во свояси. Ключи от квартиры у меня на руках. На обед уже опоздал. Задержался. Но не беда, в холодильнике продуктов хватает, сварганю чего-нибудь перекусить. Только собрался шкандыбать до своей комнаты, как звонок на телефон, и ведь не проигнорируешь, родственница нечаянная звонит. «Привет, ты как? Чего на обеде не был? Контроль и учет. Все обо всех знает, в том числе и обо мне. Проголодался. Ага. Просто отвечаю я, комиссия только что убыла. Да видала твоего кобеля». Опять поздоровался и масляным взглядом прошелся. Ты уточнил насчет него, что я просила. Да когда бы я успел? Мажусь я как могу. Вчера вечером, Например, когда в машине сидели. Кстати, что за машина? Тут у мамы Наташи два мужика какие-то крутились с утра. Потом с дядей Игорем, нашим завхозом, она отправила их смотреть гараж, в котором ты ремонт затеял. Это то, о чем я думаю. Вот же Штирлиц. Ведь вместе со мной в школе на уроках была, а все и обо всех знает, и что с утра в интернате творилось. Это водители, наверное, были, которые медкомиссию проходили. Устраиваться пришли. Так машин ведь нет. Наталья Андреевна говорила, что по поводу автотранспорта, принадлежащего детскому дому, разборки в суде будут. Бывшей директрисе мошенничество светит. 159-я часть 4 до 10 лет докладывает продвинутая в этом вопросе Алинка, а ты про водителей, стой, так та машина, в которой вы вчера с Владленом сидели. Чувствуется изумление в последней фразе сестренки. Ладно, не буду мучить. Именно. Вчерашняя машина называется микроавтобус. Японского производства. Фирмы Toyota называется Hiace. Но предупреждаю сразу, на это воскресенье машина уже мной занята, на весь день. Да знаю я уже. Так с растяжечкой отвечает родственница. Успели некоторые похвастаться. Только из ее сумбурного рассказа не поняла про машину и что ты за ней заедешь. Тогда я субботу забиваю вечер. Ты не против? Я же только хмыкаю про себя, стою в коридоре, и до моей комнаты каких-то шагов 20 осталось, но на костылях идти и разговаривать по телефону, держа его рукой около уха, как-то не камильфо. Я-то нет, а вот твоя мама Наташа вполне может иметь на этот счет свое, отличное от твоего, мнение. Опа, а она тут при чем? Удивляется сестренка. Ну, во-первых, директор, во-вторых, просто красивая женщина, ну а в-третьих, надеюсь, что понадобится машина для общественных дел. Поедем противников нашей команды искать для тренировочных контрольных матчей. Пауза, переваривая то, что я сказал. Но на вечер субботы все равно я первая в очереди. Никому машину не обещай, договорились. Ага, просто отвечаю я. И кстати, о просто красивой женщине. Ехидца в голосе появилась у сестренки. Она вообще-то ждет тебя в своем кабинете. Я и звонила, для того чтобы сказать, ты бы к ней быстрее бежал. И смеется в трубку зараза. Понял, вздыхаю я. Да ладно тебе, иди, общайся, а я сейчас Сержу звякну, предупрежу его, что придем с девчонками тебе перекус готовить, заодно и расскажешь, чего это ты так экстренно нашей железной леди понадобился. У Натальи теперь, с моей легкой руки, среди воспитанников детского дома, новая кликуха, и даже две. Первая, это Тэтчер, в честь великого премьер-министра Великобритании времен эпохи Советского Союза, ну и как следствие, еще одно название этой милой дамы, железная леди. Ну, все, целую. Видно, при девчонках звонит. Понтуется. Вздыхаю, но делать-то нечего. Одно ласкает душу. Обо мне беспокоится, и пока я буду решать общие проблемы, мне еду готовить будут, вот только уверен, что половину наших запасов уничтожат, ведь этот ранний ужин или поздний обед, как посмотреть, со всеми присутствующими придется разделить. Иду мимо своей комнаты. Закрыто, это значит, что Сержа где-то носит. Ну, даже не знаю. Мнется красавица, а меня уже несет. Ну почему, Наталья Андреевна? Сами посмотрите на всю проблему с другой стороны. Вы уставшая, вымотанная, вам срочно нужен отдых. Завтра авральный день с этими узкоглазыми и с теми, кто их сопровождает. Из меня льются слова убеждения, как из рога изобилия, чувствую себя где-то в глубине души, змеем-искусителем. Ведь реально тяну даму на блуд, и самое удивительное, она это все прекрасно понимает, но почему-то все никак не одернет взорвавшегося малолетку. Наберетесь сил, я вам гарантирую, что уже завтра с утра вы будете бодры и свежи, как никогда прежде. Помолодеете лет на 20. Нагло развожу даму на случку. У меня реально от нее крышу сносит, а тут еще этот гиперактивный возраст, в плане потрахаться, хоть с кем-то, а в голове-то у этого юнца взрослый мужик засел, хочется, хоть на стену лезь. Вот только одно сильно смущает, она же моя начальница и старше этого тела весьма прилично. Но ширма у меня железная, не подкопаешься, я только помощь хочу, полечить, так сказать, интересную болячку, которая с возрастом все больше и больше начинает напрягать и осложнять жизнь красавицы. Никакого криминала. Но разговор вначале естественно пошел не об этом. Город и край хочет примазаться к твоему ремонту. Я уже и копии договоров показывала, и Иннокентий Карлович с ними в моем присутствии прямо по телефону разговаривал, с них, как с гуся вода. Телевизионщиков уже заказали. Гады и копейки не выделили, а примазаться хочется. Губернатор требует хороший материал для телепередачи накануне выборов, что президента, что в будущем губернатора. Но обещают выделить средства, то ли уже выделили, то ли в смете на будущий год. Непонятно, но зная наших деятелей чинуш, дальше разговоров не пойдет, а то выделит как раз копейку, а разговоров будет на несколько миллионов. Андреевна злая, как дракон, правда, сильно уставший дракон. Ни до чего ей уже к вечеру дела нет. Погасший взгляд, обида и непонимание во взгляде. А почему меня вызвала? Так я ведь тут в детском доме все с ног на голову перевернул, а может, просто взял и вернул все в нормальную сторону. Как раз, наоборот, с головы на ноги, и деньги мои делит, хоть и в переносном смысле, хотя я за известностью не гонюсь. Фирма тоже пропиариться желает, продолжила мама Наташа. Но к ним хоть претензий нет, они имеют на это право, деньги их. Я же только крякнул. Да уж, но не стоит теребить и беспокоить эту душевную рану. Хорошо, хоть так все закончилось. Прав Владлен на 100%, в легкую, могли кинуть, в легкую. И начал успокаивать милую начальницу. И про то, что хрен с этими политиками и Единой Россией. Нам важен конечный результат, в хозяева они не лезут, что для меня лично важно. Суммы, конечно, Карлович будет озвучивать серьезные, но меня это не касается, главное, чтобы ремонт закончили и потом не беспокоили, и не мешали готовить команду к майскому сражению. Чтобы отвлечь, скинул идею с тренировочными контрольными матчами и все то, что мы от нее самой ждем. Во-первых, контакты с директорами спортивных заведений, простых школ и колледжей. Решил сходу вопрос с питанием и размещением команд. На предмет раздеться, переодеться, помыться и, конечно, поесть. Заверил, что перевозку беру на себя, транспорт к этому времени будет. Что-то наша Наташа сегодня слишком покладистая, на все соглашается. И это наша железная леди. Пообещала позвонить по номерам, что мы с Сержем нашли, но после всей этой кутерьмы, в лед согласилась проработать вопрос приема на баланс моих игроков из Шанхая. Вот для чего мне нужны были комнаты, если решится вопрос ремонта в них. Я вздохнул с надеждой. Будет тогда все просто отлично. Настроение, несмотря на пропущенный обед и коребающие стенки желудка голод, было просто превосходным. В конце, когда собирался уходить, вспомнил про комиссию и мою квартиру, и вот тут-то меня и накрыло. А чего до пятницы или субботы ждать? Наталья меня словно специально именно сейчас вызвала. Да нет, не может быть. Случайно, да и мысль ко мне устроить рандеву уже сегодня, только что меня посетила. Вот и убеждаю начальницу нарушить субординацию и кодекс этики. Увы, при мне нет купального костюма. Грустно улыбается она. А во, не сказала конечное нет. А такое нет, это скорее да. А к чему он нам? Улыбаюсь я, как можно располагающе. Понимаю, как все это выглядит со стороны. Я там видел комплект отличных новых бархатных халатов и главное тапочек. В комнате, где расположили систему джакузи, и телевизор есть и музыкальный центр, и цветовое сопровождение, как светомузыка прямо в раковине ванны. Все бурлит, свет плавно тухнет, располагающая музыка, теплая бурлящая вода и массаж. Тело наполняется радостью, силой, усталость уходит, боль уходит. Наталья дернулась. Понятно, или сейчас есть, или недавно были, или скоро будут. Ждет боли и содрогается от напоминаний. О наличии купального костюма не обязательно для посещения нудистского пляжа. Смеюсь я. Молчание. Никакого алкоголя, даже во врачебных целях. Наконец разродилась она в своем решении. Беседовал я вчера вечером с девчонками. Доложились, что директриса их трясла насчет моего лечения. Старшую, среди ленок, все расспрашивала, правда ли, что помогло мое вмешательство, и не болела ли она во время месячных, как прежде. Девчонки директору отвечали честно, как на духу, и лили воду на лопасти моей мельницы, и теперь вижу, что все в елочку получилось. Ведется моя дама, ведется. А между тем Наталья диктовала свои условия. Ты не куришь, я знаю, но с вас станется директору Ханку под видом дамской сигареты предложить, для успокоения. Но просто перекусить то что-нибудь, можно приобрести. Запротестовал я. Она задумалась. А как ты объяснишь друзьям эти свои закупки? Для чего ты и ради кого ты их делаешь, если сразу с ними делиться, не намерен? Давай так, я не голодна буду. Что устала это да, вымоталась, тоже. Но с голоду не умираю. От шампанского тоже откажусь. Смотрит мне в глаза. У нас ведь не свидание, а медицинская своеобразная процедура. Я права. Я с печальной миной вздыхаю и киваю головой, подтверждая ее слова. Пока что я не готов, но вот потом, но и переносить случку не в моих интересах. Мне хочется сейчас и сегодня. А как все провернуть красиво, я потом подумаю, главное, как-то убедить мадам посетить мою джакузи. Тогда давай договоримся на 10 вечера, что я часто задерживаюсь на работе, все знают, да и дежурит сегодня моя старая подруга. Прикроет, да и знать она ничего не будет. Вход со двора без 15:10 открой. Подождешь, и проводишь. Ключи ведь у тебя наверняка есть. Успел уже сделать дубликат. Ну, как ее можно провести, сама тут столько лет чалилась. Встречу. Сознаваться, что у меня или у кого-то другого, есть дубликаты ключей от черного входа, я не собирался. А так, все что хочешь можно подумать. Хорошо. Тогда до вечера. Смотрит она на меня пристально. И опять я, как сомнамбула, выходил на костылях из кабинета. Точно ведьма, и трясет меня всего. Еле до комнаты нашей с Сергеем добрался. А там меня ждала целая делегация. Волчара с парнями и Ленки. Алинка со своей стаей. Один из столов вытащен на середину комнаты. Мультиварка что-то пыхтит. Разные жрачки на столе в тарелках накидано. И колбаса, и сосиски девчонки сварить успели. Судя по запахам из мультиварки, девочки наметились на любимую военную кашу, гречку с тушенкой. Отлично посидели, хоть и недолго, тренировки никто не отменял. Но до ужина досидели. Я бы, если честно, поспать бы завалился до 8 часов хотя бы, но, увы, ответственность. Итак, не я, а Серж будет заканчивать тренировку. Пока еще светло, но к 10 часам уже темень стоит, хоть глаза выколи, но теперь у нас есть освещение на нашем стадионе. Сегодня вновь двусторонка, но в этот раз утяжелители надеты на парнях полным комплектом. Особо не везет Сержу и Волчере. У них по весу нагрузки двойные, попробуй подвигаться и попрыгать с таким нехилым грузом. Первая часть посвящена практическому изучению финтов, скопированных у футболистов мирового уровня. Серж ребятам, которые находились в трансе лежа на топчинах в нашем хитром зале теоретической подготовки, крутит каждый день вторую неделю в замедленном темпе фильмы с покадровым показом финтов в замедленном виде. А вот теперь потихоньку, постепенно, стараемся отработать финт Зидана в первую очередь уже сами на практике. Получится, будем и дальше так учиться у великих футболистов, нет, тогда по старинке. Но вселяет оптимизм один определенный момент. Прыжки в высоту во время удара головой при навесах, ударов штрафных и подачи угловых, все берем с Рональдо. И я скрещиваю пальцы в сильном волнении. Что-то похожее начинает у некоторых получаться, но практике надо не месяцы, а годы, чтобы хоть ненамного приблизиться к величайшему футболисту современности. Потом удары, тут уже разные у нас доноры, в том числе и оба Рональда и Рональдинья, и, конечно же, Месси. Все, что можно скачать и выжать из интернета, Серега обрабатывает на ноуте. Программ разных накачал, вот и делает фильмы. Но главное, конечно, в таком обучении, это правильно ввести в транс. У моей помощницы пока это воздействие на тело человека получается неважно, но главное получается, поэтому все равно, вся нагрузка лежит на мне. С финтами пока тоже неважнецки получается, но это у нас первое практическое занятие. А теперь игра на выносливость, с полной отдачей сил. 10:30, ребята бегут уставшие переодеваться. Судя по радостным лицам малых, сегодня команда «Волков» впервые одержала долгожданную победу, хотя, когда я уходил, счет был 2-0 в пользу старшаков. Смотрю через окна в квартире. Сержа предупредил, что сплю сегодня у себя в квартире, и просил предупредить всех, чтобы мне никто не мешал. Сказал, что собираюсь проверить доставшееся помещение своими шаманскими штучками. Проникся. Я уверен, ребятам такого наплетет. Подготовка для случки сегодня идет по упрощенному варианту. Заслал быстрого оленя в магазин. Водичка, фруктики, пару шоколадок, пакетики с чаем и сахар с лимоном у нас в комнате, в холодильнике для себя прихватил. Меры безопасности выдержаны в лучших шпионских традициях. Благо, имеются в общем коридоре перегородки с дверьми. Как думал, что пригодятся. Ключи у меня есть, все направления перекрыты. Джакузи опробовано, вода налита, музыка играет. Постель на всякий случай застелена и заправлена. Не стоит сразу указывать даме на свои главные планы в отношении нее. Умная и сама все поймет без всяких подсказок. Но чем ближе назначенное время рандеву, тем сильнее меня бьет мандраж. Вот чувствую, что зря я все это затеял. Не приведет ни к чему хорошему эта связь, ни для меня, ни для дамы. Голова кругом, чувствую, что у меня раздвоение личности. Пацан, подросток желает обладать впервые таким шикарным телом, взрослый мужик, полковник понимает, к чему такая связь может привести. Он понимает всю жуть сложившегося положения, но и он едва сдерживается, чтобы не пойти на поводу у малого, не знавшего никогда женщину. Эпизод с Зоей в больнице не в счет. Время подходит, а все никак ничего для себя так и не решил. Махнул рукой, положившись на русский авось. Чего страдать то, а вдруг она и вовсе не придет. Ключи в карман и на выход. Темно. Стою под козырьком. Смотрю на звезды. Освещения от окон почти нет. У меня в комнате освещение только ночное. И к тому же шторами окна занавешены. Серега видно не у нас сейчас. А может быть, как раз то и воспользовался сегодняшним моим отсутствием. С его Ленки станется. Шум со стороны центральной дороги до сюда еле доносится. Почти не слышно шума проезжающих машин. Громада стадиона раздора смотрится, словно огромный черный монстр, своими высокими трехэтажными трибунами. Но что интересно, из освещения одна маленькая лампочка и то светящаяся где-то в районе проходной. О, какие-то приглушенные шаги, словно крадущиеся. Нет, это явно не Наталья, у нее каблуки. Силуэт выметается из угла нашего старого здания. Очертания знакомой фигуры. Меня реально всего затрясло. Увы, но мне старому не всегда удается держать в узде молодое тело, нашпигованное гормонами. Она поменяла шпильки на получешки. Оттого и кажется ее и без того маленькая фигура еще меньше. Да она меньше по росту меня теперешнего, а ведь я еще росту. Давно ждешь? Тихий голос, от которого у меня по спине, словно лавина мурашек пробежала. Нет, так же тихо выдавил я из своего горла, какой-то писк. И тут в голове одна веселая мысль скакнула. А ведь мы как шпионы шифруемся. От всех прячемся, она сама, словно на разведку в стан противника, пробирается. Да она же больше меня волнуется. Осенила меня мысль. Вот это да, хотя кто-нибудь застань нас с ней в джакузи вдвоем, мне-то ничего не будет, а вот ей, конец карьере преподавателя, да и вообще, могут дело о растлении малолетних пришить. Как я это-то раньше не додумал. От осознания этого, весь мандраж куда-то делся. Я уверенно беру ее за руку, она у нее холодная и подрагивает. Пойдем, тихо, но уверенно говорю я и открываю дверь. Вот и все, назад у нас хода нет, вот только почему мне так жалко в душе, эту волшебную женщину. Я с палкой, подниматься по ступеням мне очень больно, но я терплю. И чтобы хоть немного отвлечь ее от тяжких плохих мыслей, рассказываю о том, как идет ремонт. Показываю оштукатуренные стены коридора, на замененную проводку, в общем, как могу, забалтываю. Все, фух, не только я, но, по-видимому, и она переводит дух. Ну что это за директор? Ну, пришла проверить, как устроился ее воспитанник. Что такого-то? Но трясется и с этим ничего, походу, не сделать. Повел ее по квартире, знакомить так, сказать. Шторы не открываю, свет только дежурный, еле-еле теплится. В комнатах такой тяжелый полумрак, от окон дополнительного освещения нет. Шторы у меня плотные, а красиво, немного успокоившись, оглядывается она на оснащение комнат квартиры. Особенно ее заинтересовала гостиная, совмещенная с кухней. Увы, воплотить в жизнь идею, разделить зоны готовки и столовой не получилось. Есть стеклянная перегородка, но это не то. Но как есть, да и грех жаловаться. Получилось, в итоге, просто шикарно. А зачем тебе два одинаковых холодильника? Смотрит она на пару высоких самсунгов серебристого цвета, стоящих один около другого. Я улыбаюсь, голодные мы. И видя, что она смотрит на меня с иронией, быстро поправляюсь. Это такая пара, один полностью холодильник, вторая – морозильная камера. А во! Удивленно восклицает она. Тянет за ручку холодильника, пусто, но объем впечатляет. Смеется она довольно. В морозилке тоже ничего нет, говорю я. И так мне захотелось приобнять ее, такую маленькую, домашнюю. Но одернул себя, опять забываю о том, кто она, а кто я, в этом молодом теле и какая у них возрастная разница. Но настрой я поймал, чего уж там, благо додумался одеть очень плотные плавки, которые были у меня, и теперь мой друг вдоль тела прижат. Он уже отреагировал на медленно бродившее по квартире красивое женское тело. Санузел привел ее в восторг, и, правда, германская сантехника, а душевая кабинка, совмещенная с большой ванной, просто произведение технического искусства, да и навороченная, по спецэффектам, до одури. Это и есть твоя джакузи. Оценивающим взглядом осматривает хоромы моя сегодняшняя пациентка. Я пожимаю плечами. Можно, конечно, расположиться и здесь. Улыбаюсь я. Но это всего лишь ванная комната, вернее душевая, совмещенная с туалетом, а джакузи в другом месте. Удивление на лице красавицы. И это... явно макияжем не побрезговала перед нашими процедурами. Красивая, да одури, или меня просто прет от нее и от всей этой необычной ситуации. Ладно, пошли дальше экскурсовод, что у нас дальше по плану? Улыбается она в ответ. Я же, ну, если по времени вы не стеснены, то у нас еще кабинет. Вот одна из спален, вторая спальня, где расположился я, ну и собственно само место для производства водных процедур, совмещенных с лечебным массажем. Ох уж этот взгляд. У меня реально голова кружится, хорошо, что успел к стенке прислониться. Ну веди, ухмылка растянута на этом красивом строгом лице, Сусанин. Глава третья. Все понимает, но ведет себя, даже не знаю, как описать и не провоцирует, но и недотрогу из себя не строит. Кабинет ей очень понравился, да и сложно было, чтобы не понравился, помня ее собственный, выполненный в постмодернизме советского прошлого, а тут и шкафы, в том числе купе, и плазма на пол стены, и стол, как в кабинете Сталина в Кремле, застеленный зеленым сукном. Специально такой заказывал в одной фирме, для меня Владлен, и электрокамин, и, конечно, комп с игровым монитором, плюс, сюда Wi-Fi, причем я на весь интернат распространение сделал, вот только пароль мало кто знает, причем провайдер обещал скорость приличную. Серж уже опробовал. Впечатлило. Честно скажу, красивый кабинет получился и даже зона отдыха есть небольшая на человека 4 рассчитанная, мало ли с кем тут мне переговоры вести придется. Саня там с Владленом приедет, отец Василий с братом или Карлович из Хабаровска нагрянет. Есть где чай попить и о делах поговорить. Совместить, так сказать, полезное с приятным. Печалится красавица, понимает, что у себя такие апартаменты ей никто не разрешит сделать. Сразу разговоры пойдут, что новая начальница начинает работу с ремонта своего личного кабинета и припишут, как пить дать, нецелевое использование денежных средств, а то и растрату, а это уже статья, как ни крути, оформить, как подарок спонсоров. Можно, но от разговоров это не убережет нашу железную леди, разве что, мне самому все организовать и оплату через себя провести. Смотрю на это маленькое чудо, черные волосы до плеч, узкие плечики и широкие бедра. Да, как любовница, мне легко такую аферу провернуть и пофиг, кто и что говорить будет, вот только, как она сама к таким подаркам отнесется от меня, если у нас что-нибудь и произойдет, между нами. Эх, эти вопросы нравственности. А там была моя спальня. Перемещаемся почти в кромешной темноте, подсвечивая себе дорогу светящимися экранами современных смартфонов. Все так же веду ее за собой за руку. Пальчики у нее уже согрелись, да и раскрепостилась она уже. А это уже мои личные апартаменты, говорю я, заводя в спальню. Что за шум? Вода вроде льется, спрашивает она. Я киваю с довольной улыбкой. Там второй санузел, он же место, где расположена ванная с джакузи. Если прислушаетесь, то слышна музыка. Поставил классику в современном инструментальном исполнении. Для полного релакса, самое то, ну, а спальня сами видите. Она обводит взглядом комнату, подсветка, я ее успел включить, софиты, встроенные в потолок, дают спокойный приглушенный свет, полный интим разлит по комнате и доносящаяся музыка дополняет сей натюрморт, явно намекая, для чего создана, в этом помещении, такая красота. Андреевна кидает на меня задумчивый взгляд. Да, интересно, что за мысли сейчас носятся в этой умной красивой голове, явно они далеки от целибата. Красиво, тихо пошептала она. От ее голоса, тихого и умиротворенного, у меня срывает крышу, но опыт прошлой жизни удерживает молодое тело от непоправимого. Там, указываю я на потайную дверь, ведущую в ванную комнату. Теплые полы, все есть для того, чтобы спокойно раздеться. Процедуры будут происходить в водной среде. Я там немного шампуня добавил в воду, для пены. Так что, как я не хочу, но ваши прелести так и не увижу, за это можете не беспокоиться. Свет приглушен, но работает панель плазмы, клипы моря, очень красиво. Располагайтесь. Куда повесить снятую одежду, сами увидите. У вас есть 5 минут привыкнуть к воде и расслабиться, думаю, что бюстгальтер нет смысла мочить. Нижнюю часть вашего туалета мы в процессе массажа снимем. На данном этапе он нам мешать не будет. Говорю я такие непростые для нас двоих слова, а у самого стояк в штанах, хорошо то, как и говорил, плавки плотные, но и они уже мало что скрывают, с таким-то размером, а вот директриса явно пребывает в прединфарктном состоянии, как бы не рванула отсюда на всех парах, но договорить я ей не дал, развернул уверенным движением, лицом к двери и тихонечко подтолкнул. 5 минут, я пока состав трав подготовлю для массажа. У самого, от предвкушения голова начинает кружиться. Видно, в похожем состоянии и сам объект вожделения находится, но шажок к двери с моей помощью сделан, если откроет, то назад дороги нет. После массажа и водных процедур, бубню я как заведенный, боли уйдут навсегда, напоминаю я, о цели ее визита. Явно убедил или настоял, искуситель. взгляд на меня через плечо, от волнения губы подрагивают. Такая она беззащитная, понимает, что может произойти и наверняка произойдет, но напоминания о боли явно сыграли свою роковую роль. Но и у меня в голове бьется мысль, если произойдет, то, как мы потом с ней жить будем, постоянно видеться, прятать глаза, скрывать чувства, а ведь боюсь, что эти чувства могут и возникнуть, они и сейчас есть, но пока чисто платонические, несмотря ни на что, особенно, на большую разницу в возрасте. Хотя, в этой ситуации, возраст явно ни при чем. Ну же, мысленно подталкиваю Наталью. Тяжкий вздох, опять этот умоляющий взгляд на меня и все, створка двери пошла, вход в Эдем открылся. Стою и смотрю на закрывшуюся дверь, судорожно засекаю время, а в голове решаю, как самому-то быть. Раздеваться, это понятно, вот что делать с плавками и бурей в них. Как выход, халат накинуть и прошлепки не забыть. Я так и сидел на кровати раздетый, с голыми ногами и закутанный в халат. За дверью, все так же играет музыка и работает в джакузи, разгоняя воду в ванной чаше, а у меня перед глазами мелькают, словно кадры, как в этой воде, плещется красивейшая из женщин. Что-то меня слишком трясет, вроде и опыта хватает в общении с женщинами, а тут, всего меня, аж трясет от предвкушения. Все, время, отведенное мной самим, для отсрочки, закончилось. Сердце бьется, как у воробья. Что-то я сильно воспринимаю к сердцу это небольшое, но обещающее быть очень приятным, приключение. Вдох-выдох, ручку двери на себя. Прикрываю глаза, а в штанах, к моей радости, взрыв. Перевозбудился, но мокрые штаны, не худший вариант. Огромное зеркало напротив двери, шторкой закрыта сама чаша ванны. А вот и вешалка, на которой уютно висят вещи. Блузка, юбочка, под ними бюзик, трусиков не видно, хотя, вот они, три ниточки и треугольник. Не захотела мочить, приняв неизбежное. Или все-таки не столь уж и неизбежное. Ну, это мы решим, но позже. Шторку рукой отодвигаю. Да, красотища-то какая. Огромная ванна, бурлящая мыльная вода, из пены торчит довольная улыбающаяся рожица. Глазки, что бесит-то, окинули меня взглядом, от халата я уже освободиться успел, в штанах кроме мокрых пятен, пока что полный штиль, рукой прикрываю следы преступления, но вроде на них и не смотрит, разом всю мою фигуру окидывают оценивающим проходом глаз. Скепсис на лице красавицы и какое-то ощущение ожидания чего-то волнительного и необычного. Явно, в такой ситуации, моя красотка, как впрочем и я сам, впервые оказывается. Молча закидываю ногу в ванну. Водичка горячая для меня, а вот подруге вроде, как нравится, ну и мы тогда возмущаться не будем. Вторую ногу опускаем в воду, руками придерживаю себя, хватаясь за маленькие поручни, задницу опускаю на ребро ванны. Нет, сразу опускаться в такой кипяток не рискну, пускай вначале ноги привыкнут. Красиво отделку сделали, между тем, произносит голова, торчащая из пены. Да, односложно отвечаю я, и куда только мое красноречие делось. Плитку под море сам выбирал. Смотрю, морская тематика во всем проглядывается, единственно потолок в голубых тонах и как бы облака просматриваются в общем рисунке. Ты уже тут купался. Я же, мотаю головой и потихоньку скатываюсь задницей вниз, несмотря на обжигающую, торс, воду. Как и вы, первый раз, честно говорю я, смеется мне в ответ. И как массаж делать будешь? Кино, по телевизору, мешать не будет. Вам мешает разве? Уточняю я. Места для двоих в ванне хватает, но я все-таки еще жирноват, так что ногами, вернее коленками, ощущаю ее бедро. Мысли путаются, ведь она, в отличие от меня, и вовсе полностью обнажилась. Но на вопрос отвечать то надо, а она молчит, прикрыла глаза, руки раскинула, голову назад опрокинула, откинувшись на резиновую подушку. «Давайте с ног начнем», — предлагаю я, а у самого, от волнения, голос подрагивает. из воды правую ножку поднимает все так же, не открывая глаз. Ну что же, приступим. Сейчас ножками занимался, а мадам все ниже в воде в виде краба разлеглась. Погонял энергию по коже, в транс не вводил, незачем. Расслаблена и так, постанывает от удовольствия, а вот я-то, как раз на лечение настроен и на тактильные ощущения не отвлекаюсь. У меня сейчас не наслаждение на первом месте, а работа. Где ноги, там и бедра с попой, и низ живота как раз, что мама прописала. Обильно делюсь своими силами, диагностику, раз за разом, запускаю на проблемные места, а их набралось порядком. Дошел до бедер, стоны полились из уст красавицы, всем телом на мои руки реагирует. Не справился, в холостую отработал, не применяя рук, во второй раз добрался до спины, перевернул девочку, теперь словно на воде животиком улеглась. Ну, не лучше, еще час настоящих мучений, а мадам уже почти спит. Закинул тело на себя, она спиной у меня на животе примостилась. Я же полностью под водой, одно голова и ладони торчат. Вот тут уже не почувствовать мой очередной стояк, красавица не могла. Мои руки порхают по ее волшебному телу, до ее коленок спокойно достаю, а она еще выгибается и трется попкой своей, об мой кол. Стонет, решил, что ребячество это. Надо что-то ближе себе по возрасту искать. А то пытка какая-то, дама явно давно без интима, во как разошлась, но мне с одной стороны и хорошо, а с другой, я более опытный, на нравственность давит. Да и если честно, не хочется женщину обижать. Если раз войду в нее, то проблемы катком надавит, и как бы он обоих не раздавил. Скрыть произошедшее будет, ой как тяжело, а так, ну потремся телами и все, но проблему все равно решать надо в ближайшее время. Малую Ленку, уж точно, трогать не хочу, но сам с начальницами спать не желаю, проблем не оберешься. Шея, лицо, животик, груди, все обследовал, со всем телом силой поделился. Меня пробивает на хавчик, а сама мадам, от массажа и воздействия на ее иммунную систему устала, уже и не понять, то ли стоны от возбуждения из ее приоткрытого рта вырываются, или она стонет от того, что так сильно устала и спать хочет, и не спросишь. Окидываю диагностикой общее состояние объекта воздействия, везде зеленый спектр, где светлее, где темнее, но главное, зеленый, значит норма, но я выжат, теперь вопрос, что с Натальей делать, куда ее теперь? Один вариант к себе на кровать, благо тащить недалеко, но вначале вытереть это тельце надо. Походу, она уже и так почти спит. Вот же намучился. Пока сам вылез, пока ее подмышки на руках из ванны тащил, потом припер к стенке кафельной и давай по голому телу полотенцем елозить. Едва сам свои же установки не порушил, боец опять в готовности, а тут голое женское красивое тело под руками, в прямом смысле. Потом на руки, и, несмотря на жуткую боль в ногах, пару-тройку метров до кровати нес, так и рухнул на нее вместе с ношей. Опять борьба с самим собой. Вот они, раскиданные в стороны ноги, вот оно, самое сокровенное место перед глазами, этот зовущий рот и груди, нагло уставившиеся своими округлившимися сосками, мне в рот так и просится, ну, поцелуй, чего тебе стоит, эх, как же хотелось почувствовать себя сукой, но выбрал образ козла, как в том анекдоте, а это тебе на капусту, козел. Через большое усилие отстраняюсь от доступного тела, переворачиваю красавицу на живот, чтобы ей и спалось лучше, и чтобы вид сзади запечатлеть в памяти. И снова насилие над собой, укрываю сопящее тело одеялом, а сам, менять трусы, обмыться и к холодильнику, уж больно на хавчик пробивает. Воду из чаши ванны на слив, телек выключаем, свет тоже. Ну, все, спокойной ночи, хотя осталось то той ночи, всего ничего, четвертый час. Звук звонка где-то сквозь сон слышу и манящий запах кофе. Мне снится. Нет, точно кофе пахнет. Приоткрываю глаза. Седьмой час, часы у меня на руке показывают. Сплю на диване в гостиной. Рядом на кресле, закинув ногу на ногу, мой вчерашний кошмар сидит. Уже одета, хоть косметики на лице и нет, но расчесана, и это, выглядит уж слишком свежо и молодо. Продираю глаза, спал то всего, от силы, пару часов. Пора вставать, нежный голосок над ушком. Склонилась и гладит меня по волосам. Приятно. Я ж даже зажмурился от удовольствия. Ты что натворил вчера? Я же про себя удивленно. Натворил. Что? Да вроде ничего, отвечаю вслух. Я очки одела, на автомате, привыкла за столько лет, а в них и шагу сделать не смогла и только потом поняла, что стала видеть без них, просто отлично. А во, побочный эффект или просто перестарался, кожа на лице разгладилась. Продолжает жаловаться она, а у самой от увиденного, так ярко радостно горят глаза, морщинок у глаз нет и еще, ничего не болит. Вот встала, потянулась и ничего, только в ванной это поняла, когда бюстгальтер застегивала, обычно в плече стреляла сильно, а тут, ничего. И еще, куда ты мой шрам от аппендикса дел? Он хоть и маленький был, но ведь был, а теперь чистая кожа.